казалось все понятным. Наши планы и мечты. Счастье было ясным туманом вопреки. Сколько слов я не успел тебе сказать. Все, о чем с тобой мечтали ночами напролет, никто не мог представить, что однажды все пройдет. Но на столе остались только лепестки опавших роз. Я не могу смириться с тем, что нет тебя, нет тебя без слез. Одно прикосновение, дыхание любви. Но на твое молчание я слов не смог найти. Сколько я в одно мгновение потерял. Все, о чем с тобой мечтали ночами напролет, никто не мог представить, что однажды все пройдет. Лепестки опавших роз. Я не могу смириться с тем, что нет тебя, нет тебя без слез. Нет тебя, нет тебя без слез. С тобой мечтали ночами напролет, никто не мог представить, что однажды все пройдет. Но на столе остались только лепестки опавших роз. Я не могу смириться с тем, что нет тебя, нет тебя без слез. Нет тебя, нет тебя без слез.